Глава 31. Потянулись месяцы ожидания. Зиму сменила весна, весну — лето. Летом я еще раз была в части у Виталика уже одна, без его мамы. К Вадиму, естественно, не заезжала. Он писал и звонил, но почти всегда без ответа. Спустя время парни начали появляться и в соцсети. Вадим сделал другую страницу и добавился ко мне. Рука не поднялась забанить его, как тогда. Не знаю, почему. Наверное, заблокировала бы, если бы парень писал мне слишком часто или переходил какие-то рамки. Но в нашей скудной истории переписки не было ровным счетом ничего, за что меня можно было бы осудить. Если и было что-то, то лишь тени и намеки, которые больше никто, кроме нас, и не понял бы. Вадим будто тонко ощущал меня, что едва он переступит черту, то я сразу же исчезну с его радаров. Он редко писал мне, зная, что я не отвечу. Или отвечу сухо и сверну диалог. Просто был онлайн, и я, временами стесняясь самой себя, смотрела на его аватарку с зеленым значком мобильника в углу. Редко, но бывало, что переписка затягивала и увлекала меня. Мы говорили обо всем подряд. Политике, культуре разных стран, музыке и фильмах. Он был готов продолжить любой разговор, подхватить абсолютно любую тему. Но я держала нас обоих в узде. Едва замечала, что увлеклась разговором с ним, как тут же становилось стыдно, и я прерывала беседу. Чувство вины и стыда стали посещать довольно часто. Совесть грызла, немилосердно, просто за мысли о нем. Иногда смотрела его фото. Полицейская форма очень шла Вадиму. Статный парень казался в ней еще более красивым и сексуальным. Он частенько нес службу в патруле на улице с собаками. Овчарки — кавказцы и немцы. Эти красавцы будто порой улыбались в кадр в сильных руках молодого полицейского. Он любит животных, сразу видно, и они отвечают ему взаимностью. Во время наших нечастых диалогов он рассказывал мне о псах, показывал еще фотографии четвероногих бойцов. Переписываясь с Виталиком, украдкой поглядывала и на диалог с Вадимом. Почти пустой. Почти всегда без ответа. Но я не удаляла его, и глаза сами собой туда смотрели периодами. В очередной из одинаковых дней пришло сообщение от Вадима. Телефон громко издал звук уведомления. Увидела, от кого оно, и сердце вдруг ёкнуло. Руки тут же заледенели еще до того, как открыла. Песня. Группа «Руки вверх», «Крошка моя». Плей. Знаю ее и так наизусть. Это моя любимая группа детства, да и до сих пор приятно переслушивать. Но на сей раз песня выбрана с личным смыслом и посылом. «Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко». Я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь. Слушала любимого мной певца и поняла, что плачу. Просто беру и плачу, черт возьми. И понимаю, что я тоже скучаю. И не могу ничего с собой поделать. Чувства будто издеваются и не собираются гаснуть, лишь набирая обороты. Но я ведь все решила. Так почему сижу и лью слезы? Я не должна. «Малышка, чего молчишь?» — написал Виталик. А я первый раз почувствовала, что сейчас не хочу ему отвечать. Не хочу говорить ни с кем. Вышла из сети. Отвечу позже. Скажу, что не видела сообщения и вышла за секунду до. Встала с кресла и, обняв себя руками, заходила по комнате. Что со мной творится? Но неужели я так сильно запала на этого парня, что теперь не могу, как не пытаюсь, вытравить эти чувства? Я всегда считала, что человек всегда способен справиться с собой. Но теперь сама смотрю на его аватарку. Онлайн или не онлайн? Будто я наркоман со стажем. Посмотрю, и вроде бы спокойнее. А почему с аватаркой Виталика нет такого трепета? Он тоже очень красив в своей форме, особенно парадной. На 9 мая участвовал в параде на Красной площади. Знакомые девушки смотрят на фото парня и не могут сдержать восторга. А меня все тянет в другую сторону. Хотелось написать самой много раз. Просто «Здравствуй, как дела?» Пресекала. Ни к чему это. Ни к чему хорошему точно. И тяжело так на душе. Поделиться не с кем. Я общаюсь лишь с Виталиком и подругой из моего города, Дашкой. Мы дружим с детства, и хоть теперь и далеко друг от друга, нам всегда есть о чем поговорить. Мы доверяем друг другу все свои секреты. Но про Вадима я не рассказала. Никому не рассказала. Это только моя тайна, мой стыд, мой грех. Я не знаю, что будет, когда парни вернутся домой. Песня давно кончилась, и я будто очнулась. Утерла непрошенные слезы и впервые за долгие месяцы ответила ему. «И что это значит?» Сделаю вид, будто ничего не поняла. «Песня «Руки вверх». Ты же их любишь». «Да, люблю». Но прекрасно поняла, почему из такой большой аудиотеки группы Вадим выбрал именно эту песню. Закрыла диалог и вышла, так и забыв ответить Виталику. Вечером он обязательно мне это припомнит. Была в сети, а ему не ответила. Вадим к нему не добавлялся в друзья. И сделать выводы, что контакт у нас все же есть, пусть и хромающий на обе ноги, он мог только в своей голове без оснований. Раньше была лишь легкая грусть и просмотр фото, а сейчас, после этой песни, меня просто трясло. Наступила осень. Я по-прежнему работала с Аллой, которая давно уже перестала коситься и общается со мной так же дружелюбно, как и раньше. Опыта набралась и поднаторела в нашем деле, и получила повышение с приятной сердцу и моему эго премией. Парням оставалось служить всего 2 месяца. Скоро они вернутся домой. И жду, и боюсь. Чувства утихли лишь слегка. Поняла это, когда снова услышала звук уведомления о входящем сообщении и увидела его имя. Вадим. Сердце в который раз начало свой стремительный танец внутри меня. «Поздравляю с повышением, Аля. Ты умница, ты достойна этого». Уже давно привыкла, что он прямо-таки следит за моей жизнью и всегда в курсе обо всем, что у меня происходит. «Спасибо. Я очень этому рада», — ответила ему. «Еще бы. Успехи в любимом деле. Что может быть лучше?» «Лучше может быть только возвращение домой Витальке». «И мое», — пришел очередной ответ. «Закрыть диалог. Не хочу продолжать. Потом обычно больно бывает». Не стал бомбить меня сообщениями, видя, что я не готова отвечать. Спустя пару дней молча сидел в сети, потом прислал сообщение. Очередной хит от мистера Шлягера, Би-2. «Полковнику никто не пишет». Невольно засмеялась. «Полковник, тоже мне еще». «Да, никто не пишет». «И не напишет». «Я буду сильнее всего этого. Детские игры мне давно не интересны. Я уже давно приняла свое решение. Прости, Вадим, но ты не вписываешься в мои планы».